Глава 4. Драконы выглядели как драконы. Большие, зеленые. Перепонки на крыльях светло-желтые, около 15 метров в длину, в полтора раза больше в размахе крыльев. Издалека эти сказочные создания напоминали крупных бабочек, дюжины ящериц. Эльф преобразился. Антрацитово-черная броня с бордовыми отблесками, длинное копье, шлем с забралом, которое сейчас было откинуто. Рыжик не успел понять, когда он успел нацепить на себя доспехи, а главное, где хранил. «Госпожа, вам доводилось раньше убивать драконов?» — обратился эльф к Огре. Женя отрицательно покачала головой. «Молодые изумрудные драконы владеют магией воды, ветра и жизни, иммунны к данным школам, хорошо защищены от магии земли, обладают защитой от стрел, которые отклоняют любые быстролетящие снаряды, имеют сопротивляемость к любым стихийным атакам, обладают слабым разумом, движимы инстинктами, физически защищены слабо, по сравнению с другими драконами, быстро регенерируют, уязвимы к магии смерти, не слишком проворны на земле, плюются кислотой, могут насылать заклятия вплоть до третьего круга, но довольно примитивные, сосульки, шары, стрелы и прочее, но не слишком часто. Запас маны небольшой, но восстанавливают ее быстро. Их старшие собратья разумны, имеют паршивое свойство комбинировать школы магии самым необычным способом. Самоуверенны, высокая защита от элементальных атак, могут генерировать области без магии, где гасят любые чары, могут вызывать элементалей, шкуру не пробить обычным оружием, запас маны, как у архимага. На земле уязвимы. Уязвимы к черной магии и магии хаоса. Вообще, чем существо разумнее, тем уязвимее к хаосу. Вожак! Полностью защищен от стихийной магии и магии разума. Любые враждебные заклинания развеиваются в метре от тела. Задеть можно разве что опосредственным воздействием. Ко всему прочему, владеет магией иллюзий. Раны можно нанести разве что зачарованным оружием и когтями таких же магических тварей. Эльф покосился на Женины ноги. На земле не слишком проворен, но при его массе и толщине шкуры с тем же успехом можно подраться с замком. Сердце дракона — бесконечный источник маны. Госпожа, в отступлении нет ничего зазорного. Мы можем справиться с молодыми драконами. Есть вероятность того, что завалим старших. У меня есть подобный опыт. Но вот истинный дракон. Я не уверен, что мы сможем его хотя бы ранить. К концу лекции Рыжика трясло от ярости. Багровая пелена накатывала, застилала глаза. Она не то что думать, об отступлении не могла. Женя с трудом контролировала желание схватить эльфа и разорвать его пополам. Но, к счастью для Длинноухова, в этот момент драконы пошли в атаку. Ящерицы, видимо, уверились в том, что соперников им в гномьем городе не осталось. Три самых резвых прижались к земле и, видимо, хотели поиграть в кошки-мышки. Эльф с Итой рванули в разные стороны, стараясь оказаться как можно дальше друг от друга и от Огры. Потому и умерли первыми. Эльф взмахнул копьем, и перед самым первым драконом возник портал. Боком, словно мономолекулярное лезвие, он рассек летящую ящерицу. Половина туши упала перед Женей, обдав ту волной горячей крови. В этот же миг из земли выстрелило копье тьмы, на которое, словно бабочка на иголку, насадился второй дракон. Рана тут же начала исходить алой пеной. Видимо, копье пробило желудок, кислота стала растворять плоть. И существо из сказок тонко и жалобно завопило. Писк оборвался с еще одним копьем, выстрелившим из земли. И то, видимо, хорошо изучило свой новый класс, у которого вообще не было стандартных заклинаний. Последний дракон, летящий на Женю, забил крыльями, пытаясь увернуться от неведомой опасности. Порывом ветра Огру едва не сбило с ног. Женя рванула с места и вцепилась в драконий хвост. Когти на лапах и руках самопроизвольно удлинились, прошивая чешую и кожу под ней, словно та была сделана из поролона. Молодой дракон кубарем покатился по земле. Женя окончательно сорвала башню. Она вцепилась в спину ящера, нанося удары всеми конечностями и работая зубами. Дракон жалобно завопил, пытаясь сбросить с себя Рыжика, но лишь открыл шею. Чем напичканная чужими рефлексами девушка тут же воспользовалась, обвившись вокруг шеи дракона. Мышцы огромного тела напряглись, И огра разорвала глотку дракона. Фонтан алой парящей крови окатил девушку. И Женя утробно заурчала, почти оргазмически ощущая чужую агонию. Остро запахло кровью и чем-то кислым. Малгуша радостно купалась в натекшей крови, подбрасывая в воздух удивительно чистого медведя. Сыпали системные сообщения, но девушка их не замечала. Лапой она оттерла лицо от крови. Когда-то белое платье стало ярко-алым, накидка сыто сопела и хлюпала. Груды мяса, которые раньше были красивыми сказочными созданиями, содрогались в судорогах, не в силах поверить в собственную смерть. Оставшиеся драконы парили высоко и не торопились спускаться. Подобно первым самолетам, они кружили то ли выбирая цели, то ли собираясь с духом. Девушке казалось, что она чувствует их ярость. Ярость, жажду мести и сладкий страх. Огра открыла пасть и взвыла. Взвыла, словно призывая. Вызов, древний как само время, разнесся над опустошенными полями. Девушка ощущала себя зверем. В ней бурлило что-то нездешнее. Лок пестрил сообщениями и предлагал экстренное прекращение игры. Но молодые драконы не были разумны и ответили. Кружась, они устремились к земле. Их зубы трепетали, набирая кислоты, что разъедает сталь, как кипяток растворяет теплый воск. Небо никогда не проиграет земле. Навстречу ему взмыла Ита. Сейчас никто бы не узнал в ней милую болтливую девушку, которая едва не зарезала себя собственным мечом, 3 дня назад войдя в игру. Кореянка купила гайды и наняла специализированную фирму, которая дала исчерпывающие рекомендации по дальнейшей игре. Горгатаэль сжал какой-то амулет и исчез. Рыжик успела заметить мелькнувшую в траве линзу портала, которая колыхнулась как вода после броска камня. Такая же линза возникла чуть выше дракона, летящего последним. Окутанная темным пламенем Ита, как снаряд, рассекла пикирующую стаю. На изумрудной чешуе, не успевших уйти от столкновения ящеров, появились страшные язвы с обугленными краями. Драконы в панике забились. Никем не замеченный эльф с хрустом приземлился на голову одного из ящеров, вырвал копье и отскочил в сторону, снова исчезая в линзе портала. И очередной дракон получает удар 3-гранного лезвия в мозг. Огра разочарованно взвыла. С влажным хрустом тела ящеров посыпались с неба. После 3-й жертвы стая рванула в разные стороны, но Ита с Горгатаэлем хищными птицами устремились следом, убивая и устремляясь дальше. Вскоре все было кончено. Эльф с помощью портала поменял вектор движения и, зависнув на миг в воздухе, где-то в вышине, в следующий миг оказался на земле, слегка запыхавшись. Ита оказалась рядом с ним через мгновение. Глаза девушки горели, буквально. Щеки раскраснелись. Она непрерывно облизывала губы и гладила растрепанные волосы. Рыжик поняла, что сейчас кореянка разложит эльфа прямо на залитой кровью траве. «В сухую! Ты видела? Нет, ты видела? Порвали на части! Эй, коротышки, готовьте награду! Мы скоро...» «Старшие драконы разумны, злы и летят на ментальный зов умершего потомства. Они будут готовы». Эльф не разделял энтузиазма Иты и только мрачно смотрел на небо. Женя подошла к ближайшей туше и начала закидывать себе в рот куски мяса, активируя регенерацию. И неожиданно для себя увлеклась этим делом. На вкус мясо дракона напоминало жирную красную рыбу. Девушка чувствовала себя странно. С одной стороны, ее колбасило и пробивало на агрессию. С другой стороны, было чувство разочарования. Она сама хотела убивать этих драконов. С третьей, ее пугали собственные эмоции. При прочих равных, она раньше за собой не замечала такой агрессивности. Врала. «А дядя эльф тебя не хочет катать?» Перемазанная кровью Малгуша подергала Рыжика за подол платья. Женя оценила перспективу. Заживав очередной кусок мяса, она повернулась к принцу. «Охота близко! Рви мир! Дай схватку!» Эльф чуть склонил голову, слушая огру. «Госпожа желает, чтобы я открыл для нее порталы?» Рыжик кивнула. «Метка требует, чтобы я сказал, что это опасно. Я могу открывать подобные порталы лишь в зоне видимости. И чтобы вести бой, падая, нужен навык». «Служи, раб!» — прервала Рыжик эльфа. Мысли о том, что ей предстоит после выхода из игры, давили на подсознание. Девушка пыталась придумать, как отвлечься. «Летят». На этот раз драконы вылетели из-за гор. Старшие драконы были почти вдвое крупнее молодняка. Вокруг каждого из них, как спутники вокруг планет, кружились разноцветные сгустки — элементали. Впрочем, у каждого дракона был только один тип сгустков. Огненный росчерк — огненное. Огромное подвижное облако — водяной. Плотный жгут тугого вихря, словно очень длинный червяк, — элементаль воздуха. Старшие драконы не летают стаями. Расстояние между ними было в несколько километров. Кореянка, никого не спрашивая, рванулась в небо, забирая сильно вправо, наметившись на дракона, вокруг которого танцевали жгуты ветра, ставшего видимым. «Вода!» — прорычала Женя, объясняя эльфу, на какого дракона ее наводить, часто задышав и делая гипервентиляцию легких. Перед ней возникла линза портала, и она прыгнула туда щучкой. Ветер ударил в лицо бешеным потоком. Женя завопила, но крик, способный обращать в бегство армии, потонул в потоке ветра. Рыжик раскинула руки в стороны и остановила вращение, как ее когда-то учили на курсах. Стабилизироваться удалось далеко не с первого раза. Очень мешали новые габариты тела. После она осмотрелась. Где-то внизу росла туша дракона. Женя прижала лапы к телу и устремилась к парящему ящеру, который, кажется, не ожидал атаки с неба. Накидка плотно облепила голову и, кажется, завязала щупальцами узлом под горлом. За сотню метров над драконом Женя выпустила когти и раскинула руки. Облако, лениво летающее вокруг ящера, слабо дернулось. Удар. Несколько секунд дезориентации и вращения земли, и девушка снова стабилизирует полет. Над ней лихорадочно бьет крыльями дракон. Одно крыло у него разорвано. Ящер вертит головой и, наконец, замечает летящую вниз огру. Вслед девушке летит огромный плазменный шар. За мгновение до столкновения с заклинанием впереди мелькнула линза портала, снова дезориентация, и девушка снова падает на дракона. Внизу вспыхивает облако. Видимо, шар плазмы взорвался. В этот раз скорость не такая большая, и когти врубаются в прочную шкуру, вырывая блестящие чешуйки. Что-то внутри девушки словно вырывается из клетки, и огра отдается животным инстинктам. Дракон крутится в воздухе, пытаясь сбросить с себя болотное чудовище. Дракон, воплощенная машина для убийства, повелитель небес, сейчас внезапно осознал, что он не вершина пищевой цепочки. Лихорадочные взмахи крыльев и послушный ветер поднимали повелителя небес все выше. Элементаль бестолково кружит вокруг дракона, пока тот очередным плевком плазмы не развеивает его. Древний ящер пытается поджечь воздух вокруг себя, но порванное крыло не держит, и рыжик, уже наполовину залезший в пульсирующую рану, получает лишь легкий ожог. Впрочем, опьяненная кровью девушка этого не замечает. Прочные кости трещат и выкрашиваются. Ящер издает вой, похожий на плач. Тем временем дракон с воздушным элементалем успешно отбивался от Иты. Девушка бешеной мухой крутилась вокруг своего ящера, иногда просто размываясь в воздухе. Это не позволяло дракону поймать ее в зону без магии. Иногда очередная стихийная аура гасла, но тут же вспыхивала вновь, когда кореянка покидала зачарованную область. Впрочем, сама девушка существенного урона нанести была не в силах. Заклинания принимались на щиты, развеивались или просто пропускались мимо. Дракон — удивительно подвижное создание для своих 30 метров. Но когда Женя плотно увязла в своем драконе, то в битву включился эльф, сначала распоров оба крыла, а потом отрезав подвижный хвост очередным порталом. Последний ящер сначала рванулся помогать товарищам, но по блестящей чешуе побежали белые нити, словно в коже внезапно проросли грибы. Кончики крыльев и когтей стали истаивать и смотрелись словно нарисованные. Три удара сердца и крохотные огненные искры начали выжигать нити грибницы, но медленно, куда медленнее роста этих самых нитей. Взревев от боли, ящер крутанулся в воздухе, окунаясь в пламя элементаля, что лишь на миг остановило магию болот, и камнем рухнул вниз. Сложенные крылья вывели массивную тушу в пике. Дракон заходил на цель. Он проигрывал в магической схватке. Вылетевшие из пасти заклятия истаивали, как капли краски в горном потоке. Элементаль окутал дракона пламенем, пытаясь замедлить проклятие. Крохотная фигурка Малгуши не выделялась какой-то иллюминацией. Просто маленькая перепачканная кровью девочка, которая смотрит на небо и рисует на участке перепаханной земли схематичное изображение дракона. В качестве пера она использует деревянную щепку. Ящер все ближе, раскрывает пасть с двойными рядами зубов. Девочка словно в испуге вскидывает руки, будто пытаясь заслониться от повелителя небес плюшевым медведем. А дальше Бонифаций сделал кусь. Если бы кот наблюдал за происходящим, он бы описал увиденное не просто как кусь, а как яростный кусь. В воздухе возникла огромная прозрачная медвежья голова. Огромная пасть с лязгом сомкнулась. Дракон потерял голову и потух. Обезглавленная туша рухнула на землю, орошая все вокруг фонтаном крови. Конвульсии продолжались недолго. Вот с мерзким хрустом падает второй дракон, еще живой, но шея вывернута под прямым углом. А на него сверху падает сначала хохочущая Ита, а потом полный боли глаз пронзает удлинившееся копье эльфийского принца. Последний дракон изображал из себя семечку клёна. Вывернутое под странным углом крыло и недвижимое тело. Быстро вращается. На землю льется кровь мелкой моросью. Дракон впечатывается в землю, и с него скатывается огра. «Госпожа так хорошо знает анатомию драконов. Даже мне недоступно подобное знание». Горготаэль с интересом смотрит на руки огры. Все предплечье Жени обернуто сухожилием крыла, до которого девушка добралась, разорвав драконье сердце, и осознав, что она забыла про такую важную вещь, как парашют. Препараты в крови девушки позволяли очень связно мыслить в стрессовых ситуациях. «Авторотация, сука!» На удивление Рыжика в этот раз речевой аппарат не стал фильтровать речь. Остальные члены отряда от этих слов форменно зависли. С неба пришел плач. Не рык полной ярости, не вопль безумия и жажды крови. Плач матери, единомоментно потерявшей всех своих детенышей. Так разрывается сердце, так рождается отчаяние, так сердце, полное любви, перегорает на пепел полной ненависти. Истинный дракон изумруда летел мстить за свое потомство.